интересного лишь для узкого кружка посвященных. Рядом с комедийными мотивами, а Булгаков умеет до конца использовать таящееся в жизни смешное положение, в романе нашли себе место страницы, в которых господствует тон глубокой серьезности, лирической сосредоточенности. И это так естественно в книге, где, пусть по преимуществу, в юмористической форме идет речь о призвании драматурга, его сложных отношениях с любимым театром, об исканиях и судьбе самого этого театра. История начинающего драматурга Максудова – трагикомическая цепь неудач. Но неудач в последний миг побеждаемых. Порою его одолевает грусть, меланхолия, тяжко гнетет одиночество, мучает дурные предчувствия. Но самозабвенный труд, вера в свое призвание и поднимающий над житейскими невзгодами смех отгоняют мучительные призраки. Жизнь для автора театрального романа чуть-чуть таинственна, и в этом неизреченная ее прелесть. Неожиданно совершается что-то, о чем и не мечтал. Удача идет вслед за неудачей, верный друг ждет за поворотом, с доброй вестью надежда светит и в беде. И при всей кажущейся ясности жизни над ней ее всегда остается некая загадка, подогревающая наш интерес жить, дышать, чувствовать и ожидать от жизни неповторений, новизны. Так сверхъестественно чудесным выглядит и появление издателя Рудольфи в темной каморке неудачника в тот самый момент, когда Максудов уже решил покончить с собой. И таинственное письмо Ильчина с приглашением зайти в театр, и дневная гроза, сопровождающая этот визит, и заставляющая молодого автора пьянеть от предчувствий. Изображение писательской или театральной среды теми, кто сам принадлежит к ней, вообще говоря, удается в литературе редко и почти неизбежно несет в себе некий привкус банальности. Когда автор романа или повести делает героем себя, как писателя, и своих литературных друзей, это почти всегда дурной знак. Либо ему уже не хватает свежих жизненных впечатлений, и он тянется к тому, что ближе лежит, либо это начинает действовать яд самодовольства, обычного в замкнутой профессиональной среде. Булгакова нельзя этим попрекнуть. В его Максудове есть и сила непосредственного художественного порыва, и святая преданность искусству, которые дают ему право занимать собой читателя. Булгаков берет на себя смелость воскресить тайное тайных и рассказывает, как из смутных снов воображения художника рождаются люди, начинают двигаться, дышать, как в прелестной игре оживает, наполняется гулом голосов, музыкой, светом, таинственная коробочка, прообраз мечтаемой театральной сцены. И чем самозабвеннее погружен в свой труд художник, тем более смешной и жалкой кажется ему вся внешняя сторона писательской жизни. Булгаков не скрывает своего презрения к тому, что называется литературным бытом, и отчего неизбежно веет внутри цеховой узостью. Побывав на литературном обеде в честь импозантного гостя из Парижа, Измаила Александровича, наслушавшись пустых анекдотов, острот и пересудов, Максудов понимает, что этот мир, где важны не мысли, а репутации, не значение человека, а его успех, где умеют из заезжего тетюшинского кооператора настричь десяток рассказов и пьесу в придачу, чужой для него мир. Зато совершенно беззащитен герой Булгакова перед обольщениями театра. «Этот мир мой», — вырывается у Максудова, когда режиссер Ильчин, искушая новичка, вводит его в темный зрительный зал, и он видит на пустынной сцене сверкающего золотого коня, символ колдовства театра, его наслаждений, его мучительной заразы. В сущности, в театральном романе лишь два героя — драматург и театр. Театр как многоликое, но единое, странное и привлекательное в своей таинственности существо. И отношения драматурга и театра — это подлинно роман с увлечениями, охлаждением и болью от неразделенного чувства. Герой Булгакова как бы открывает неведомую ему доселе,